Кроме того, выясняется вообще до начала 20 века, до половины русских людей, взрослых, не считая детей, до половины русских людей вообще не употребляли алкоголь. До 50%. Об этом сейчас почему? Почему вот про это нам по телевизору не говорят? А кто-нибудь слышал из вас, что у нас, оказывается, в России были антиалкогольные восстания, антиалкогольные бунты? Не слышали. Из учебников истории почему-то это кто-то вычеркнул. Из вузовских учебников почему-то там об этом тоже ни словечки нет. А в первоисточниках все это есть. У нас были антиалкогольные русские бунты против алкоголя. Самое мощное, пожалуй, 1858-59 год. Массовые антиалкогольные бунты, доходившие почти до восстания. Что с ними произошло, с этими бунтами? Как с любыми бунтами, они были подавлены в крови. Были введены войска, военное положение, жандармерия и так далее, подавили антиалкогольные бунты русского народа. Об этом почему-то у нас не учебник истории. Фильмы об этом почему-то не делаются. Художественно-исторически. Скрывается. Нас хотят просто превратить. Иванов не значит родства своего. Об этих мощнейших антиалкогольных движениях ничего не знаем. А их было не одно, их было много. Нас просто держат в каком-то искусственном невежестве. Почему? Потому что кому-то очень невыгодно, чтобы мы с вами это знали. И говорили об этом на уроках детям. Вычеркнуты целые страницы нашей истории. Начало 20 века. Да, а почему? Несмотря на такую вот власть, которая стремилась споить русский народ, а споить не могли. Ну, пить пили, но размеры, это масштабы были совершенно не такие, как сейчас. Оказывается, в обществе российском в 19 веке существовали очень сильные тормоза, которые тормозили развитие пьянства алкоголизма. Что это были за тормоза, которые не давали нашему народу спиться, хотя политика проводилась властями пьяной? Вот один из тормозов. Я хочу напомнить, что в 19 еще веке свыше 90% населения это были крестьяне. Это были крестьяне. Русский народ это были крестьяне. Больше 90, 95%. Поэтому будем говорить об этой части населения, 95%. Один из тормозов – сельскохозяйственный цикл крестьянских работ. Не давал пить как минимум полгода. Как только снег сошел, крестьянин впрягался и начиналось. Пашут, сеют, баранят. Только отселись, там пошли эти сенокосы. Потом первый сенокос, второй, там уже дело, уже август, уже началась страда. И за все время крестьянин присесть не мог, не то что напиться. Если бы во время страды в деревне какой-то крестьянин пошел в разгул в пьянство, до него бы там посмотрели, как на самого последнего идиота. Вы знаете, что летний день он кормит год. Невозможно было пьянствовать все это время. С марта где-то и вплоть до почти до октября. Если уж полгода-то трезво крестьяне не могли пить. Трезво жили хотя бы, потому что не давала вот эта система хозяйства не давала пить. Второй тормоз. Огромное количество постных дней в году. Вот сейчас, когда наступает очередной пост, по телевизору нам объявляют, что для православных в это время нежелательно кушать там мясное и молочное. Точка. А на самом деле мясное, молочное и спиртное. А про это забывают, как-то напомнить, забывают. Во время постных дней спиртное употреблять нельзя. А сколько постных дней в неделю? Ой, в году. Подсчитали, возьмем Рождественский пост 40 дней, Великий пост 40 дней, там еще там 3 постных дня в неделю. Короче, когда все суммировали, получилось 200, около 200 постных дней в неделю. Ой, в год. 200 постных дней в год. Из них 80 дней, это строгий пост. Строгий пост, какое может быть спиртное? Это тоже тормоз. Как ни странно, тормозом было такое нехорошее явление в нашей истории, как крепостное право. Да, оно было тормозом для пьянства. Почему? Помещику было выгодно чтобы его крестьяне, вместо того, чтобы работать на барщине, запилился. Невыгодно. А если даже не обротно, обротите как, он же будет пьянцем, что он обротно не сдаст. Помещикам крепостным невыгодно было, чтобы его крепостные крестьяне пьянствовали. А были ли у помещика рычаги воздействия на своих крепостных крестьян? Еще какие. Еще какие. Тоже тормоз своего рода. Еще был тормоз – это неразвитые рыночные отношения натуральные во многом хозяйства. Короче, крестьянин что производил, то и потреблял. И одежду сами себе делали, и то, что питались. Денег не было у большинства крестьян, чтобы пойти и купить водку. Просто не было денег у очень многих крестьян. Не у всех, конечно, но у многих. Рыночные отношения, чтобы были не развиты, рынка не было денег. Деньги в ходу особо среди крестьян не было. Тоже тормоз. Вот так набирается тормозов-то довольно-таки много. И плюс высокая мораль, нравственность, это тоже нельзя со счетов сбрасывать. Осуждение пьянства. Осуждение. Нормальный человек – это считался человек трезвый. Тогда это считалось нормальным. Употребление алкоголя осуждалось общиной. Вот один еще тормоз – крестьянская община. Мнение общины значило так много в то времена, в те времена. Сейчас мы соседи по лестничной площадке не всегда знаем. А тогда община огромной власти над каждым человеком имела. Если крестьянин в общине занялся чем-то нехорошим, чем-то не тем, если крестьянская община отворачивала себя, объявляла бойкот своему члену, доходило до самоубийства. Вот какая была сила воздействия общины. Многие налоги на общину налагались, на всю общину целиком, по праву. Каждый отвечал за всех. Если какой-то крестьянин запил и свою долю в этот налог не заплатил, за него должны заплатить все остальные. Интересно, выгодно это остальных. А сила воздействия была очень сильной в крестьянской общине. Но где-то к концу 19 века, к началу 20-го, многие из этих тормозов стали ослабляться. До этого, вы знаете, еще в 1760-х годах отменено крепостное право. Кроме того, стала разрушаться крестьянская община. Ослабляться стало влияние церкви. Появился рабочий класс, который, то есть, худо-бедно получал деньги уже там каждую неделю или там два раза в месяц, живые деньги, хотя и небольшие, и который уже не зависел от общины. Вот эти все тормозящие развитие пьянства явления стали к концу 20 века ослабляться. И появилась угроза распространению пьянства. А кроме того, в связи с развитием науки и промышленности, звучит красиво, развитие науки, промышленности, но иногда развитие науки и промышленности приводит, не всегда приводит к позитивным результатам. Так вот, в связи с развитием науки и промышленности научились к этому времени делать алкоголь одновременно крепкий и дешевый. А раньше он был слабенький и дорогой. Так что прогресс-то не всегда приводит к чему-то хорошему. Был алкоголь слабенький и дорогой, а стал дешевый и крепкий. Это тоже влияет. Вот эти все факторы привели к тому, что к началу 20 века, появилась угроза, что не все так благополучно, и что может все измениться в худшую сторону. И начались эти изменения с такого господина, который был у нас одно время премьер-министром, а фамилия его была Витте. Слышали, да? Знаете. Витте, прежде чем стать премьер-министром, он, кроме всего прочего, был крупнейшим винопроизводителем и виноторговцем. И когда он стал премьер-министром, а казна, как всегда, денег не хватает, он и внес предложение, мы можем пополнить казну, мы можем решить все финансовые проблемы, если мы резко увеличим производство и продажу алкоголя. Он, ну как, виноторговец, он и есть виноторговец. Свои интересы прежде всего. Вот эти все явления сложились в начало 20 века, и сейчас мы подошли к 20 веку. А 20 век настолько важен, что мы с вами сейчас проделаем интереснейшую работу. Мы с вами сейчас построим график употребление алкоголя в России и СССР в 20 веке. И какие-то удивительные открытия мы сделаем, рисуя этот график. Я это вам обещаю. Прежде чем рисовать график, нам надо договориться. А что же считается единицей измерения в этой самой алкогольной проблеме? Как эту проблему измерять? Какими единицами? Слова «много пьют», «мало пьют», там «средний пьют» – это все пустые слова, это не конкретно. А надо знать точно. Оказывается, велосипед изобретать нам не надо. Всемирная организация здравоохранения, сокращенно ВОЗ, при ООН, проделав большую аналитическую работу уже несколько десятилетий назад, нашла ту единицу измерения, с помощью которой можно измерять алкогольную проблему в любой стране за любое время. Что же это за единица измерения? Звучит она так. Сколько этилового спирта, условного, стопроцентного, в год приходится в среднем на каждого человека в стране? Вот как это звучит. По-научному более звучит так. Литры абсолютного алкоголя на душу населения за год. Как эта цифра высчитывается? Все, что в стране по статистике продано, пиво, вино, водка, шампанское, коньяки, все это пересчитывается в условный 100% спирт или абсолютный алкоголь. И это добавляется мнение экспертов о количестве нелегального алкоголя, там суррогатов, самогона, экспертной оценки. И все это море спирта делится на количество населения в стране. И мы получаем вот этот обобщенный показатель. И что интересно, оказывается, от этого показателя зависит все остальное. Если в стране показатель высокий, значит, пьяниц много, алкоголиков много, там дебильных детей рождается много, пьяные всего много, пьяные пожары, пьяные аварии. Если этот показатель низкий, все в стране на низком уровне. Вот от него все зависит. Не надо говорить, какая ситуация, назови цифру, сколько литров, и все станет ясно. Вот как интересно, какой интересный показатель. А если по годам посмотреть этот показатель, если в стране показатель растет, значит вслед за показателем растет количество алкоголиков, пьяная преступность, белая горячка, цирроз печени, все растет дальше. Если показатель в стране падает из года в год, значит все начинает уменьшаться. Поэтому не надо бороться с пьянством и алкоголизмом. Надо уменьшать вот этот показатель, и за ним все остальное уменьшится. Вот что интересно-то, какой интересный показатель. Эти самые литры абсолютного алкоголя на душу населения.